Второе. Ангелина. Виктория Пегова выжидательно сверлила взглядом заламывающего руки электрика Путилина, облокотившись на кассу. «В сотый раз тебе говорю, алкоголь в долг не отпускаю. Проваливай отсюда!» «Ну что тебе стоит? Ну ты же добрая. Я обязательно с первой же получки верну. Ну возьми меня на карандаш. Ты у меня, Путилин, еще с прошлого года на карандаше. Но алкашку я продаю только за наличку. Это принцип». Тут мужчина изменился в лице и от заискивания перешел к угрозам. «Какая принцесса, посмотрите на нее. С генералом спишь? Все, возомнила о себе? Да только не нужна ему ты. Выкинет он тебя, как шавку, на обочину. Он женатый человек, прошмандовка ты эдакая. Что глаза таращишь? Думаешь, не знает никто? Да все село обсуждает. Тьфу!» И электрик вышел из магазина, громко хлопнув дверью. Вика отерла пот со лба и села на табурет. Уже вторую неделю ее мутило, голова раскалывалась. Внутри бушевали разные чувства. Уверенность в собственной правоте и вина перед Путилиным, а заодно и перед всем селом. Она всегда плохо разбиралась в себе. Страшно желала денег и мечтала вырваться из Вожжаевки, и вместе с тем всегда шла навстречу, когда односельчанам нужны были продукты в долг. Толстая амбарная книга разбухла от записей карандашом. Еще Вика встречалась с двумя мужчинами одновременно. Женатым генералом-красавцем Сергеем Семеновичем Полуэктовым из ближайшей воинской части и с непутевым шуганым доцентом Гришей из города Б. Гриша приезжал раз в пару месяцев навестить свою мать, которая жила в соседнем с Викиным доме. Генерал был, конечно, предпочтительнее. Он ездил на автомобиле с водителем, получал путевки на лучшие курорты Союза, преподносил ей дорогие подарки, да и в любовных делах был искуснее соперника. Только вот его обещаниям развестись Вика особо не верила. Гриша же почти ничего не имел за душой, в любви не признавался, все время нес неинтересовавшую ее ахинею про историю языкознания и еще что-то такое академичное, а в постели приходил в щенячий восторг от происходящего. Только и мог что напряженно пыхтеть, пропитывая одеяло потом минуты четыре, а потом долго-долго ее благодарить. Зато Вика знала, что надави она немного на Гришу, тот непременно на ней женится. Прикинув по дням, Вика поняла, что забеременела совершенно точно от Гриши. Но после некоторых раздумий решила все же сделать ставку на генерала. Подогнав немного срок, она рассказала о своем положении Сергею Семеновичу, который несказанно обрадовался, кружил ее на руках, а на следующий день пропал. Не отвечал на звонки неделю, две, а на третью Вика решила делать аборт. Отговорила ее сестра Марина. У Марины было какое-то редкое врожденное заболевание, но никто в местной больнице толком не мог сказать, какое. Одна нога у нее сильно косолапила, глаза были на выкате, веки постоянно красные, а от жирной еды мог начаться эпилептический припадок. Врачи говорили, что долго девочка не протянет, однако Марина всем назло дожила до 30 и умирать не собиралась. Через месяц Полуэктов объявился, на коленях умоляя простить и объясняя свое исчезновение тем, что жена сильно заболела, поэтому он пока никак не может ее бросить. К тому же в военной части какие-то жуткие проверки и проблемы. Но Викусика с ребенком он, конечно, не оставит. Через неделю случились похороны Гришиной мамы. На помпезных поминках, организованных на невесть какие деньги, Вика сказала своему запасному варианту, что они больше не могут быть вместе. Тот принял новость отрешенно, как будто речь шла о каком-то бытовом вопросе, например, о продаже пианино или чешского серванта, которые в итоге оказались в доме Вики и Марины. С тех пор Гриша перестал приезжать в село и ни разу не навестил могилу матери. Когда родилась Ангелина Пегова, безотцовщина по свидетельству о рождении, сразу стало ясно, что никаких теплых чувств ребенок у генерала не вызывает. То ли он подсознательно понимал, что ребенок не его, то ли просто не любил детей, но деньги и вправду исправно давал. И Вика продолжала на протяжении 5 лет метаться в душе, пилить Сергея Семеновича, работать в своем магазинчике, записывать карандашом долги односельчан в амбарной книге, оставлять дочку на сестру и на что-то надеяться. Иногда она хотела уехать в город к Грише, признаться ему во всем, но, похоже, действительно была влюблена в генерала. Поэтому, когда тот неожиданно явился одной ветреной ночью, сопровождаемый скрипом яблонь, и постучал в окно, Вика поняла, что-то произошло, и она пойдет за ним на край света. «Викусик, только тссс, не разбуди соседей. Слушай меня, мы можем уехать. Уехать вдвоем, как всегда мечтали. Ты готова?» «Мы с тобой? Что произошло? Ты меня пугаешь?» «Долгая история. Меня отдают под трибунал по ложным обвинениям. Ладно, это не женское дело, я сам со всем разберусь». «Ты, главное, будь готова уезжать в субботу». «Сережа, а как же Ангелинка? Мы ее возьмем?» «Девочку? Девочку мы не можем сейчас взять. Пойми, будет слишком много вопросов. Она же все равно проводит большую часть времени с твоей сестрой. Вот пусть они пока и поживут вдвоем, а потом мы обязательно за ней вернемся через какое-то время». Вика не знала, действительно ли была какая-то объективная причина не брать Ангелину, или же генерал просто не хотел. Но, осознав, что наконец будет с любимым мужчиной, не стала задавать лишних вопросов. И проблема с болезнью жены куда-то испарилась. Сестра Марина в этот момент лежала в больнице с очередным осложнением, и неизвестно было, когда выздоровеет. Поэтому на следующий день Вика собрала небольшую сумку вещей для дочки и села вместе с ней на автобус до города. Дождалась Гришу у кафедры в институте и прямо там вручила ему дочь. Молодой преподаватель настолько опешил, что не задал ни единого вопроса, даже не уточнил, что такое в понимании Вики «скоро вернусь». Через несколько месяцев их разыскала Марина, неожиданно бодрая и энергичная, и предложила забрать Ангелину в село. Но Гриша за это время привязался к дочери. Сказал, что Марина может гостить у них сколько захочет и иногда брать Ангелинку с собой в Вожжаевку. Через год на пороге квартиры в городе Б объявилась мать девочки. Загорелая, в золотых украшениях, с модным начесом, да еще и в шубе, но без обручального кольца. Дочка с опаской и восхищением следила из-за угла за плавными движениями рук роскошно одетой элегантной женщины. Целью визита были бумажные формальности. После того, как Гриша был записан отцом в свидетельстве о рождении, Вика снова уехала. Ангелина рано почувствовала, что отец почему-то испытывает по отношению к ней чувство вины, и научилась вить из него веревки. Гриша никому не говорил, но считал, навещая он могилу матери, как и должен был, то знал бы о рождении дочери, и все сложилось бы по-другому. Он одевал девочку потеплее и гулял с ней вечерами после института, пока мягкие волосы Ангелины, свисавшие из-под шапки, не покрывались серебристым инеем. Он гладил дочь по локонам, впитывая талую влагу в ладонь, и глаза его становились влажными от умиления. Марина же была строга и дисциплинирована. Среди прочего, тетку, выросшую в голодные военные годы, когда оладьи из картофельных очистков считались деликатесом, раздражала привередливость девочки в еде. Ангелина не ела ничего рыбного, никакой еды с подливой или соусом, отказывалась от каши, картофельного пюре, из супов выцеживала только жидкость. Когда Ангелине было 6 лет, Марина приготовила большую кастрюлю солянки, попробовала в очередной раз перевоспитать племянницу. «Сейчас ты съешь всю эту тарелку, а после я дам тебе шоколадку». Девочка с отвращением отодвинула от себя коричневатую жижу. «И не подумаю». Марина в сердцах закатила глаза и хлопнула себя по хромой ноге, сложенным вдвое кухонным полотенцем. «Да что такое? Мерзавка вся в мать! Вот и тебя она отодвинула, как тарелку невкусной еды!» Девочка прищурила глаза и сложила руки на груди. «Ты мне не мать. И вообще ты уродливая. А мама красивая, как киноактриса». Веки Марины еще больше, чем обычно, налились красным. В следующий момент она сжала ладонью лицо племянницы, другой рукой зачерпнула полную ложку горячего месива и запихнула ребенку в рот. От удивления Ангелина проглотила, не поморщившись, ненавистное блюдо. Держась за сердце, Марина присела на истрёпанный диван. Не отрывая ошарашенного взгляда от тетки, девочка взяла ложку, зачерпнула еще солянки и отправила за щеку. Тщательно пережевывая, Ангелина продолжала есть, пока не прикончила всю порцию. Марина улыбнулась. «Вот видишь, ничего сложного. А ты вредничала». В ответ Ангелина молча встала со стула и вышла из кухни. Через минуту Марина услышала, что девочку рвет. Тетка побежала в ванную, громко шлепая тапками. Ангелину тошнило до тех пор, пока в желудке ничего не осталось. Но маленькое вспотевшее тельце продолжало содрогаться в конвульсиях. Марина аккуратно перенесла девочку в спальню и уложила на тахту. Ангелина лежала с холодным компрессом на лбу и температурила 3 дня, едва подпуская к себе тетку, пока Марина, окончательно изведя себя чувством вины, не вызвала врача. Племянница разрешила доктору приблизиться к кровати только при условии, что тетка выйдет из комнаты. После осмотра врач аккуратно прикрыл дверь и подозвал Марину. Девочка говорит, что солянка была отравлена, и ей скормили ее насильно. Марина схватилась за голову. «Но мы с ее отцом все потом доели и не отравились!» Доктор улыбнулся. «Вы не ругайте ее. Ребенок у вас очень впечатлительный и своенравный. При желании, если дать своему мозгу установку, можно вызвать какую угодно реакцию. Рвоту, температуру, аллергию. Многие дети бессознательно это делают, желая добиться от родителей своего, из протеста. А потом сами начинают верить, что больны. Тут и развивается настоящая болезнь. Я с таким сталкивался в своей практике. Пусть ест, что хочет».